15 марта 1934 года. Вся реальность осыпается вокруг нас и почти под нашими ногами. Этот город гибнет, рушится, и он больше не мой, он ненавидит меня. Надо бежать от его гнева. Сегодня уцепиться только за любовь и стараться выжить где-то далеко отсюда. Не будет больше экипажей, смеха на галерее башни, боя ее часов, разлитого над площадью, ауканья под ее сводами. Под ее юбкой не будут больше прятаться старьевщики, букинисты, ювелиры, барахольщики, дворники, привратники, полотеры и кухарки. Никогда здесь не разложат на рогожах свой товар торговки. Не будет пахнуть кулебяками и расстегаями. Не будет ни атласных лент, ни крашеных под чернобурку кошачьих манто, ни фельдеперсовых чулок, ни муфт, ни подделок, ни серебряной ворованной утвари, ни бус с бутылочными стекляшками. Все в прошлом. Я сказал Нине, что буду ждать ее на Северном вокзале. Сегодня или никогда. Ничего не объяснил. Даже того, что Вяземский обещал нас не искать. И все же, даже в гневе этот город покрывало, сшитый из лоскутов любви. Один лоскуток, несравненная башня, которую скоро разобьют молотками по моей вине, и каждый удар отдастся по моему сердцу, которое не перестает болеть и надеяться. Господи, они ведь и правда ее сломают. Барышня, прости меня, Горемычного. Ты лучше меня знаешь, мою историю. Другой лоскуток. Бело-голубое колонное великолепие странно-приимного дома, больницы, давно уже пережившей своих влюбленных хозяев, которым так мало отведено было времени на счастье. Разделенные с ними в веках, я знаю и понимаю этих двоих лучше, чем собственных друзей. О скольких еще свиданиях молчат стены и переулки Москвы? Молчат, но только ими и крепятся, и будут стоять впредь. Самое сильное, безрассудное, отчаянное из человеческих чувств на нем, а не на кирпиче и цементе, держится этот мир. Когда рушится все остальное, это и есть та ниточка, тонкая, но крепкая паутинка, что растягивается и все выдерживает, соединяет нас друг с другом, знакомых и незнакомых, опутывая весь земной шар, а не мировая революция и социализм. Кто бы что ни говорил, если человек любит, он уже не один. С ним вместе, рядом, плечом к плечу, встают все те, что любил и был любим до него. Я чувствую их присутствие. Наступит день, и наши души, душа моя и моей нежной хромоножки, также встанут рядом с будущими влюбленными. В конечном итоге ничто не сравнится с любовью в ее негромкой цене, хотя видит Бог. Я оплачу цену преступную. Я перебираю в уме всю нашу историю, родившуюся в отражениях. Зеркало, витрина, дверь трамвая, вода, пруда. Как будто нашим предохранителем всегда было стекло, его ручейная холодная гладь. Но теперь пора жить без предохранителей, лицом к лицу. Вещей собирать не буду, уйду как есть. Если собрать чемодан, будут искать, словно я уехал, а так просто был человек и не стало. Если Вяземский передумает, это может обезопасить мою семью. Даже у них не найдется ни одной идеи, что со мной сталось. Я знаю, что Нина будет на платформе. Я не боюсь, что она не придет. Кем бы я был, если бы не доверял своей любимой. Теперь, сегодня, я точно знаю. не бывает любви простой и легкой. На ее пути всегда громоздятся препятствия, от крохотных камушков до мраморных глыб. Не бывает любви удобной. Она всегда неловка, чуточку неуклюжа, остроугольна и никак не ложится в заранее приготовленные для нее рамки, формы и оправы. Но также не бывает и невозможной любви. Есть любовь, на которую не осмелились. Я знаю, что найду у поезда мою сероглазку. Я верю, верую.